Лишь только римляне сделались свободным народом, они возвратили Капитолию, если не его прежнюю красоту, то его прежнюю прочность, укрепили это средоточие своих военных сил и место государственных совещаний, и, конечно, даже те из них, у которых были самые черствые сердца, воспламенялись, всходя на этот холм, от воспоминаний о своих предках. Второе. Первые цезари пользовались исключительным правом чеканить золотую и серебряную монету, а сенату предоставляли право чеканить монету из более низкого металла, из бронзы или меди. Более широкое поле было открыто для изобретаемых лестью эмблем и легенд, так что монарх мог сложить с себя заботу о прославлении своих собственных добродетелей. Преемники Диоклетиана не дорожили даже лестью сената. И в Риме, и в провинциях заведование монетными дворами было возложено исключительно на императорских чиновников, и эта прерогатива перешла по наследству как к царствовавшим в Италии готским королям, так и к династиям греческим, французским и германским. Римский сенат снова присвоил себе после 800-летнего от нее отречения эту почетную и прибыльную привилегию, которую папы пользовались со времен Паскаля II до перенесения папской резиденции на ту сторону Альп. Некоторые из этих республиканских монет 12 и 13 столетий можно видеть в кабинетах редкостей. На одной из них, сделанной в форме золотой медали, Христос изображен с книгою в левой руке, а на этой книге сделана следующая надпись: «Обет Римского сената и народа. Рим – столица мира». На оборотной стороне святой Петр вручает знамя сенатору, который стоит перед ним на коленях с покрытой головой и в тоге, имея подле себя щит со своим фамильным именем и гербом. Третье. По мере того, как империя приходила в упадок, и городской префект не сходил на степень муниципального должностного лица. Впрочем, он еще ведал в последней инстанции гражданские и уголовные дела, а обнаженный меч, который ему вручали преемники Оттона, обозначал его введение в должность и был эмблемой его служебных обязанностей. На эту должность выбирали только тех, кто принадлежал к знатным римским семьям. Выбор народа утверждался папой, но от префекта требовалась тройная присяга, возлагавшая на него противоречивые обязанности, которые должны были нередко ставить его в затруднительное положение. Достигшие независимости римляне уволили от службы чиновника, который был их слугою, так сказать, на одну треть, и взамен его выбрали патриция. Но этот титул, которым не пренебрегал даже Карл Великий, был слишком высок для гражданина или для подданного, и когда остыл первый пыл у мятежников, они охотно согласились на восстановление должности префекта. Лет через 50 после того самый честолюбивый или, по меньшей мере, самый счастливый в своих предприятиях первосвященник Иннокентий III избавил и римлян, и самого себя от этого отличительного признака внешней зависимости. Он вручил префекту знамя взамен меча и освободил его от обязанности приносить присягу германским императорам или считать себя у них на службе. На эту должность папа стал назначать для заведования светским управлением Рима лиц духовного звания или состоявших в звании кардинала или предназначенных к возведению в это звание. Но их сфера деятельности была ограничена узкими рамками, а в эпоху свободы они получали свои полномочия от Сената и от народа. Четвертое. После восстановления Сената «патрес конскрипти», если можно употреблять это выражение, были обличены и законодательной властью, и исполнительной. Но их взоры редко проникали далее настоящего дня, а спокойствие этого дня большую частью нарушалось насилиями и смутами. В своем самом полном составе это сословие или собрание состояло из 56 сенаторов, из которых высшие отличались титулом советников. Они назначались, быть может, ежегодно народом. А предварительный выбор тех, кто их избирал, по 10 от каждого квартала или прихода, мог служить фундаментом для свободной и прочной конституции. Папы, высказывавшие во время этой внутренней бури уступчивость во избежание окончательной гибели, договором утвердили учреждения и привилегии Сената и ожидали восстановления своей власти от времени, от внутреннего спокойствия и от религии. Общественная польза и личные интересы иногда заставляли римлян отказываться на время от их притязаний. Тогда они снова приносили присягу на подданство преемнику святого Петра и Константина как законному главе и церкви, и республики.